Глава 5. Предупреждение. В тот вечер я молился впервые так горячо с того момента, как покинул Монте-Орсаро. Словно бы все то, что двигало мною в юности и что слетело с меня в ходе произошедших со мной событий, провозвестников грядущих битв, вновь вернулось в мою душу. Так же, как в прошлый раз меня соблазнила женщина, заставив сойти с предназначенного мне пути, только для того, чтобы я снова на него вернулся, еще более ревностно, чем прежде. Так и теперь женщина поманила меня за собой, убеждая, что я должен вернуться в мир, и снова в результате у меня возникло желание, еще более сильное, чем прежде, от него удалиться. Снова я оказался на грани, готов был отказаться от всех мирских желаний и помышлений и искать спасения в уединении монастырской кельи. Но тут мне вспомнился Джервазио. Я отправлюсь к нему за советом, так же, как сделал это раньше. Поеду на следующее же утро и отыщу его в монастыре, куда он удалился. Это недалеко от Пьяченцы. В конце концов, меня вывело из задумчивости появление пажа, который объявил мне, что мессер уже изволил сесть за стол и начать ужин. Поначалу я хотел было извиниться и сказать, что не приду, но потом передумал и отправился вслед за пажом. Ужин, как обычно, был сервирован в банкетном зале замка. За роскошным столом расположилась вся свита Пьер-Луиджи в количестве, доходящем чуть ли не до двух десятков. Сам герцог сидел по правую руку от Монны Бьянки, тогда как по левую руку находился Козимо. Не обращая никакого внимания на то, заметили меня или нет, я опустился на первое попавшееся свободное место, примерно в середине стола, рядом со смазливым юным господином, приближенным герцога, и хорошенькой дамой из его пестрой свиты. Это была востроглазая уроженка Рима, и звали ее, как мне помнится, Валерия Чезарини, что, впрочем, не имеет никакого касательства к настоящей истории. Почти что напротив меня сидела Джулиана, но я ее не замечал. Как не замечал ничего и никого, кроме Монны Бьянки. Раз или два наши взгляды встретились. Но Бьянка сразу же опускала глаза. Она была очень бледна, и возле губ ее обозначилась морщинка, выдававшая задумчивость. Однако вела она себя необычно. Глаза ее неестественно блестели. Она улыбалась тому, что шептали ей на ухо то герцог, то Козимо, а раз или два даже громко рассмеялась. Куда девалась холодная сдержанность, с помощью которой она пыталась себя оградить от ненавистных ухаживаний Пьер-Луиджи? Были моменты, когда ей, казалось, даже доставляли удовольствие его дерзкие взгляды и льстивые речи, словно она тоже принадлежала к тем бесстыдным женщинам, которые окружали герцога. Ее поведение причиняло мне жестокую боль. Мне оно было непонятно. У меня не хватало ума догадаться, что это странное настроение было результатом обиды, которую я ей нанес. Внешним проявлением ее собственной боли, вызванной крушением иллюзий, которые она питала в связи с моей особой. Итак, я сидел мрачный, закусив губу и бросая грозные взгляды на Пьер-Луиджи и на моего кузена. Последний был столь же настойчив в своих ухаживаниях, как и его господин. И на его долю выпадала даже большая часть ее милостей. По-видимому, он пользовался большей благосклонностью своей дамы. Одно только утешало меня. Глядя на сеньора Пальяно, который сидел во главе стола, я заметил, что он все больше и больше хмурится, наблюдая за своей дочерью. Этой белой лилией, которая вдруг, неожиданно для всех, стала себя вести вольно и своенравно. Наблюдая все это, я почувствовал, что во мне закипает гнев и желание сразиться с негодяями. Забыто было намерение встретиться с Джервазио, забыто желание снова удалиться от мира. Здесь надо было действовать. Надо было защитить Бьянку. Может быть, именно сейчас ей понадобится моя помощь. Один раз Козимо поймал мой мрачный взгляд и прошептал что-то герцогу, наклонившись к нему. Пьер-Луиджи бросил в мою сторону томный насмешливый взгляд. Он должен был сквитаться со мной за поражение, которое потерпел от меня утром благодаря помощи Бьянки. По правде говоря, герцог был глуп и отнюдь не отличался тонкостью. Поэтому, уверенный в поддержке Бьянки, за которую он принял преувеличенное дружелюбие, столь неожиданно проявившееся в ее отношении к нему, Он решил попробовать меня уязвить. «Этот твой кузен сидит, словно побитая собака», — сказал он Козимо, однако достаточно громко для того, чтобы слышали и все остальные, сидящие за столом. А потом, обратившись к сидящей рядом со мною даме, добавил: «Простите нас, Валерия, мне очень жаль, что вам пришлось сидеть рядом с этим молокососом». После этого он обернулся ко мне, чтобы окончательно завершить свое черное дело. «Когда же ты собираешься обратиться к монашеской жизни, любезный, которая столь явно уготована для тебя небом?» В ответ на эти пошлые шутки раздались подобострастные смешки со стороны лизоблюдов герцога, но потом все притихли, ожидая моего ответа, в то время как Кавальканти грозно нахмурился. Я вертел в руке кубок с вином, и у меня возникло искушение выплеснуть его содержимое прямо в прыщавую физиономию герцога, а там будь что будет. Но потом мне пришло в голову нечто другое, что могло нанести ему гораздо более ощутимую рану. «Увы», — отозвался я со вздохом, — «я отказался от этой мысли, вынужден был отказаться». Он клюнул на эту наживку. «Вынужден?» — спросил он. «Что ж тебя заставило? Скажи нам, какой дурак заставил тебя это сделать?» «Не дурак, а обстоятельства», — отвечал я. «Я подумал, — объяснил я, — что если даже епископ не может чувствовать себя в безопасности, то какие неисчислимые бедствия могут грозить жизни простого монаха? Если не считать Бьянки в своем святом неведении, она и не подозревала о существовании таких гнусностей, как та, на которую я намекал, и не знала, каким образом принял смерть этот святой мученик. Я уверен, что за столом не было ни одного человека, который не понял бы, какое чудовищное преступление я имею в виду. Молчание, воцарившееся за столом после моих слов, было похоже на затишье, наступающее в природе всякий раз, когда собирается гроза. Кровь бросилась в лицо герцога, он побагровел. Но потом краска схлынула, и лицо его покрылось смертельной бледностью, вплоть до многочисленных его прыщей. Дрожащие его пальцы с такой силой сжали тонкую ножку драгоценного венецианского кубка, что она, не выдержав, хрустнула, и по снежно-белой скатерти расплылось красное пятно. Он ощерился, словно собака, готовая вцепиться в горло врагу, обнажив черные испорченные зубы, однако он не произнес ни слова. Вместо него заговорил Козимо, приподнявшись из-за стола. «Это неслыханная дерзость, мистер герцог, она должна быть наказана. Позвольте мне...» Однако Пьер Луиджи, протянув руку через Бьянку, удержал моего кузена, заставив его снова сесть на место и замолчать. «Оставь его в покое», — сказал он. Затем он посмотрел в ту сторону, где сидел Кавальканти. «Предоставим мессеру-властителю Пальяно высказать свое мнение. Можно ли наносить такое оскорбление гостю, сидящему за его столом?» Лицо Кавальканти приняло жесткое выражение. «Вы возлагаете на меня тяжкое бремя, ваша светлость, предлагая мне выступить в вашу защиту против другого моего гостя, за которого некому заступиться и который является сыном лучшего моего друга». «И моего злейшего врага!» — яростно воскликнул Пьер Луиджи. «Это дело вашей светлости, а не мое», — холодно отвечал Кавальканти. «Но если вы обращаетесь ко мне, я должен сказать, что сказанное мессером Дангвисоло неразумно и несвоевременно при данных обстоятельствах. И в то же время я не могу не заметить, ради одной только справедливости, что юности не свойственно тщательно взвешивать свои слова, а вы дали ему достаточный повод для дерзкого ответа. Когда человек, какое бы высокое положение он ни занимал, позволяет себе насмехаться над другим, он должен быть готов к тому, чтобы не слишком близко принимать к сердцу и насмешки противника». Форнезе поднялся из-за стола, изрыгая ужасные ругательства, и все его приближенные встали вместе с ним. «Мессер», — сказал он, — «это означает, что вы становитесь на сторону моего противника и поддерживаете нанесенное мне оскорбление». «Если вы так думаете, вы неправильно истолковываете мои намерения», — отвечал Кавальканти с холодным достоинством. «Вы обратились ко мне, желая, чтобы я вас рассудил. Но когда дело касается моих гостей, мои весы должны сохранять полнейшее равновесие, независимо от ранга каждого из них. Принимая во внимание ваше благородство, мессер герцог, Вы должны признать, что я не могу поступить иначе. Таким простым способом он давал понять Форнезе, что его нисколько не интересует, какое положение занимает тот или иной из его гостей, и напоминал его светлости, что Пальяно — это ленное владение императора, где герцог Пармы не имеет никакого права распоряжаться. Мессер Пьер Луиджи некоторое время молчал в замешательстве, не зная, как реагировать. Но потом он взглянул на Бьянку, и взгляд его заметно смягчился. — А что скажет мадонна Бьянка? — спросил он, вновь обретая светские манеры. — Неужели и ее суждение будет столь же безжалостно и лицеприятным? Она посмотрела на него испуганно, а потом засмеялась, пожалуй, слишком громко, почувствовав напряженность атмосферы и не понимая причины этого. — Что я скажу? — повторила она. — Да только то, что не стоит поднимать шум из-за таких пустяков. Все эти споры не стоят выеденного яйца. — Вот что получается, — воскликнул Пьер Луиджи, — когда говорит не только красота, но и мудрость. Минерва, глаголящая устами Дианы. С явным облегчением все общество вторило его искусственному смеху. Все снова расселись по своим местам. Инцидент был исчерпан, однако мое презрение к герцогу еще усилилось из-за того, что он позволил этому делу так легко закончиться. Но в эту ночь, когда я удалился в свою комнату, мне нанес визит Кавальканти. Он был очень серьезен. — Агустина, — сказал он, — умоляю тебя, будь осторожнее, сдержи свой острый язык. Имей терпение, мой мальчик, бери пример с меня. А ведь мне приходится выносить гораздо больше. — Я удивляюсь, мессер, как вы все это терпите, — отвечал я в крайнем раздражении. — Доживи до моих лет, и ты будешь удивляться гораздо меньше. Если, конечно, доживешь. Если ты будешь вести себя по-прежнему и отвечать удар на удар всякий раз, когда такие люди, как Пьер Луиджи, будут тебя задевать, ты вряд ли достигнешь зрелого возраста. Клянусь дьяволом, как жаль, что здесь нет Галиотто. Ведь если с тобой что-нибудь случится... Он замолк на полусловие и положил руку мне на плечо. Я люблю тебя, Агустино, и говорю с тобой, как любящий тебя человек. Я знаю, знаю! — воскликнул я в раскаянии, схватив его за руку. Я неблагодарная свинья, к тому же глуп. И вы так благородно поддержали меня за столом. Клянусь вам, сеньор, больше я никогда не причиню вам таких огорчений. Не заставлю вас волноваться и тревожиться. Он похлопал меня по плечу очень ласково и дружелюбно и улыбнулся, глядя мне в глаза. Если ты только обещаешь мне это исключительно ради себя самого. Агустина, мне больше нечего тебе сказать. Дай бог, чтобы этот папский ублюдок поскорее убрался отсюда. Здесь он не только незваный, но и нежеланный гость. «Мерзкая жаба!» — воскликнул я. «Видеть его каждый день, чуть ли не каждый час, смотреть, как он склоняется над моной Бьянкой, шепчет ей на ухо, пожирает ее глазами!» «Это тебя оскорбляет, да? Вот за это я тебя люблю. Послушай, наберись осторожности и терпения, и все будет хорошо. Во всем доверься Галиотто. Не отвечай на оскорбление, терпи. И будь уверен, за все, что тебе придется вынести, он рассчитается. С лихвой. Дай только время. С этим он оставил меня, оставил до некоторой степени успокоенным. И в последующие дни я вел себя так, как он мне советовал. Хотя сказать по правде у меня не было нужды вести себя иначе. Герцог меня игнорировал, то же самое делали и все остальные сеньоры его свиты, включая Козимо. Все они пили, ели и веселились, вовсю пользуясь гостеприимством Пальяно, которого им никто не предлагал. Прошла еще одна неделя, в течение которой я не осмеливался приблизиться к Бьянке после того, что произошло между нами во время нашего единственного свидания. Да у меня и не было такой возможности. Возле нее непрерывно находились герцог и Козимо. Причем создавалось такое впечатление, что герцог уступает место своему вассалу, ибо именно Козимо оказался наиболее рьяным из двух претендентов на ее внимание. Дни проходили за игрой в мяч или в кегли, в самом замке, или же когда здоровье Пьер Луиджи наконец настолько поправилось, что он снова мог сесть на лошадь, все общество стало выезжать на охоту с соколами или собаками. По вечерам устраивались пиры, которые должен был обеспечивать Кавальканти. Иногда танцевали, хотя в этом развлечении я участия не принимал, не имея к этому ни охоты, ни умения. Однажды вечером, когда я сидел на галерее над большим залом, наблюдая за танцорами, которые скользили по каменным плитам пола внизу, меня вывел из задумчивости звучный неторопливый голос Джулианы. Она следила за мной и нашла меня в моем уединении, хотя с тех самых пор, как она тогда при первой нашей встрече так бесстыдно заговорила со мной, я не обращался к ней и не давал ей возможности обратиться ко мне. Похоже на то, что эта белая лилия, Мадонна Бьянка де Кавальканти, захватила герцога в сети своей невинности, — сказала она. Я обернулся, словно меня ужалили, а она при виде моего побагровевшего лица томно улыбнулась. Той же самой ненавистной улыбкой, которая появилась на ее лице в тот день в саду, когда Гамбара торговался за нее с Фифанти. «Вы ведете себя дерзко», — сказал я. «Потому что в суе произношу имя святой невинности», — парировала она с презрительной улыбкой. Но потом, сделавшись серьезной, добавила. «Послушай, Агастино, мы с тобой когда-то были друзьями. Я и сейчас хочу быть твоим другом. Это не такая дружба, Мадонна, которую стоило бы выставлять на показ». «Ах, до чего мы стали щепетильны с тех пор, как покинули стезю святости и вернулись на грешную землю? И, вижу, мы снова принялись за старое. Пялим глаза на эту бледную немочь, чистую беспорочную дочку Кавальканти», — презрительно говорила она. «Какое вам до этого дело?» — спросил я. «Никакого», — откровенно ответила она. «Но то, что на нее посматривает кое-кто другой, уже касается меня самым непосредственным образом, говорю тебе честно. Если эта девочка что-нибудь для тебя значит, если ты не хочешь ее потерять, советую тебе позаботиться о ее безопасности. Это мой искренний тебе совет, и надеюсь, что еще не поздно. Вот все, что я хотела тебе сказать». «Подождите!» — позвал я, потому что она уже скользнула прочь, сливаясь с сумраком галереи. Она рассмеялась, обернувшись ко мне через плечо, воплощение дерзости и оскорбительного высокомерия. «Ну что, удалось мне вразумить тебя?» — спросила она. «Готов ли ты задавать вопросы той, которую презираешь? Ведь ты, разумеется, имеешь на это все права», — язвительно добавила она. «Объясните, что вы имеете в виду?» — попросил я, ибо ее слова наполнили мою душу страхом. «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Неужели нужно еще что-то объяснять? Ты так ничего и не понял? Тогда послушай меня, послушай моего совета. Мадонна Бьянка не совсем здорова и нуждается в перемене обстановки. Синьор-властитель Пальяно поступит очень благоразумно, если отошлет ее для поправления здоровья в какое-нибудь уединенное местечко подальше отсюда. Пусть она побудет там до отъезда герцога. И уверяю тебя, чем скорее она уедет, тем скорее он покинет Пальяно. Теперь мне кажется святому ясно, что я имею в виду». Пустив эту последнюю шпильку, она решительно удалилась, а я остался один. Шпилька не произвела на меня особого впечатления. Важно было ее предупреждение. Я не сомневался, что у нее есть свои основания на то, чтобы меня предупредить. Я с содроганием вспомнил ее давнишнюю привычку подслушивать у дверей. Вполне вероятно, что именно таким образом она получила информацию, которую нашла необходимым передать мне в качестве совета. Этому невозможно было поверить. И в то же время я знал, что это правда, и проклинал свою слепоту, свою и Кавальканти. Я не знал, в чем в точности заключались замыслы Форнезе. Трудно было себе представить, что он осмелится сделать то, на что более чем прозрачно намекала Джулиана. Может быть, она просто опасалась такой возможности, потому что здесь были затронуты ее собственные низкие интересы, и она решила предотвратить грозящую ей опасность. Во всяком случае, ее совет был достаточно благоразумен, и вполне возможно, что если Бьянка спокойно удалится из Пальяно, это поможет положить конец затянувшемуся визиту герцога в Пальяно. Конечно, все дело в этом. Именно Бьянка держала его здесь. Это было бы ясно даже слепому. Сегодня же вечером, прежде чем идти спать, я поговорю об этом с Кавальканти.